«Если бы я был с ней знаком, то не сидел бы здесь сегодня. Морзан, может, и был потрясающим фехтовальщиком, великолепным магом и предателем-убийцей. Но именно это, всюду сопровождавшая его женщина, внушала людям наибольший ужас. Морзан использовал ее только для самых трудных и наиболее отвратительных дел, которые никто более не согласился бы их выполнить. Ей он доверял самые тайные свои замыслы. Она была его черной рукой, и уже одно ее присутствие всегда означало неизбежную смерть, пытки, предательство или нечто еще более ужасное». Эрагон едва сдерживался, слушая, какую характеристику Джо отдает его матери. «Она была совершенно безжалостной. Она была полностью лишена сострадания. Говорили, что когда она попросилась к Морзану на службу, он испытал ее тем, что сперва научил ее исцеляющему заклятию, которое произносится на древнем языке, ибо она была к тому же еще и колдуньей. А затем направил против нее 12 своих лучших фехтовальщиков. И как же она их победила? Она исцелила их от страха и ненависти. Избавила от всех тех чувств, которые заставляют человека убивать. А когда они опустили оружие и принялись ласково улыбаться друг другу, точно спятившие бараны, она каждому по очереди перерезала глотку. Тебе нехорошо, Эрагон? Ты что-то бледный, как полотно. Нет-нет, все в порядке. А что еще ты помнишь?» Джот постучал пальцем по кружке. «Крайне мало, если ты имеешь в виду Селену. Она всегда была для меня загадкой. Никто из приближенных Морзана никогда не знал ее настоящего имени, вплоть до самых последних месяцев перед ее гибелью. В народе ее всегда называли только «Черной рукой». Та черная рука, что существует сейчас, группа шпионов, убийц и магов, которые и осуществляют всякие грязные поручения Гальбаторикса, и названа была в ее честь. С ее помощью Гальбаторикс пытается делать то, что для Морзана делала одна Селена. И куда успешней. Даже среди варденов лишь очень немногие знали ее по имени, и большая их часть давно в могиле. Насколько я помню, именно Бром установил, кто она такая на самом деле. Это было еще до того, как я отправился к варденам, чтобы сообщить им сведения относительно тайного хода в замок Иллирия, построенный эльфами 1000 лет назад, который Гальбаторикс расширил, укрепил и превратил в гигантскую цитадель, ныне доминирующую над Урбаеном. Так вот, еще до своей поездки к варденам я знал, что Бром потратил немало времени, шпионя за поместьем Морзана в надежде, что ему удастся откопать некую неизвестную нам слабость этого негодяя. По-моему, он даже сумел проникнуть в замок Морзана, изменив свое обличье и притворившись одним из тамошних слуг. Именно тогда он и выяснил кое-что относительно Селены. И все же мы так и не сумели понять, почему она была до такой степени привязана к Морзану и до конца хранила ему верность. Возможно, она действительно его любила. Во всяком случае, она всегда проявляла абсолютную преданность ему и готовность даже умереть за него. Вскоре после того, как Бром убил Морзана, до варденов донеслись слухи, что и Селена умерла, унесенная неведомой болезнью. Подобно тому, как прирученная ловчая птица не может жить без хозяина, настолько сильно она к нему привязана. И Селена не смогла жить без своего повелителя, без Морзана. Может, она и была очень к нему привязана, но вот была ли она до конца верна ему? Подумал Эрагон. Во всяком случае, она, безусловно, выказала открытое неповиновение, когда дело коснулось меня. Хотя за это ей пришлось заплатить жизнью. Ах, если бы она смогла тогда похитить Муртага. Что же касается рассказа Джоада о злодеяниях Селены, то Эрагону больше хотелось думать, что это Морзан полностью изменил ее первоначально чистую и добрую душу. Чтобы не сойти с ума, он никак не мог согласиться с тем, что оба его родителя оказались злодеями. Да, она любила его», — сказал Эрегон, глядя на мутные остатки чая с чаинками на дне своей кружки. «В самом начале она действительно очень его любила. Хотя потом, может быть, уже и не так сильно. Мурток — это ее сын». Джот удивленно поднял бровь. «Вот как! Ты, я полагаю, узнал это от самого Муртага?» Эрегон кивнул. «Ну что ж, это объясняет многое из того, чего я до сих пор не понимал. Мать Муртага. Странно, почему Бром-то этого не узнал? Морзан сделал все возможное, чтобы скрыть само существование Муртага. Он скрывал это даже от остальных проклятых. Ну что ж, он отлично знал своих дружков, этих властолюбивых мерзавцев. И отлично понимал, что они всегда готовы и ему нанести удар в спину. Возможно, его молчание спасло Муртагу жизнь. Тем более жаль». И Джоат, не договорив, умолк. Тишина прокралась в палатку, точно застенчивый зверек, готовый обратиться в бегство при малейшем их движении. Эрегон все изучал дно своей кружки, и на языке у него вертелось множество вопросов. Но он понимал, что Джоат все равно не сможет на них ответить. Да и вряд ли кто-то еще мог бы ответить на них. Почему Бром тогда скрылся именно в Карвахале? Неужели только для того, чтобы присматривать за Эрегоном, сыном его злейшего врага? Не было ли это со стороны Брома некой жестокой шуткой? Подарить ему Заррак, меч его отца? И почему Бром не рассказал ему правду о его родителях? Эрегон так крепко сжал в руках кружку, что невольно разбил ее. И все трое вздрогнули от неожиданности. «Ой, дай-ка я тебе помогу!» Всполошилась Хелен, бросаясь к Эрегону и смахивая с его рубахи осколки и капли пролившегося чая. Он, совершенно растерявшись, несколько раз извинился за свою неловкость как перед Джоадом, так и перед Хелен, заверив их, что просто задумался. Вот и проявил неловкость. Пока Хелен убирала с пола осколки, Джоад вдруг принялся рыться в груди книг, свитков и бумаг, наваленных на постель, приговаривая. «Ага, вот ведь что я чуть не упустил из виду. У меня тут есть для тебя, Эрегон, одна книжица, которая могла бы оказаться весьма полезной. Вот еще отыскать бы ее». Наконец он удовлетворенно воскликнул и выпрямился, рассматривая книгой, которую и вручил Эрегону. Это оказалось «Домия Абрвирда», знаменитая книга «Влияние судьбы», полная история Алагезии, написанная на древнем языке монахом Хеслантом. Впервые Эрегон видел эту книгу в библиотеке Джоада в Тирме, но даже и не надеялся, что ему удастся еще хоть раз подержать ее в руках. И теперь, наслаждаясь этим ощущением, он гладил выпуклые буквы на кожаном переплете, лоснившемся от старости. Затем раскрыл книгу и с восторгом вгляделся в ровные ряды рун, написанных блестящими красными чернилами, с восторженным трепетом сознавая, какая сокровищница знаний таится в этой книге. «И ты хочешь отдать ее мне?» — с искренним изумлением спросил он. «Ну да», — спокойно подтвердил Джоад и чуть отступил, давая Хелен возможность вытащить из-под кровати очередной осколок глиняной кружки. «По-моему, она тебе очень даже пригодится. Ты ведь и сам теперь, можно сказать, творишь историю, Эрегон. И корни тех трудностей, с которыми ты сталкиваешься сегодня, таятся в далеком прошлом, скрытом от нас десятками, сотнями, а может и тысячами лет. На твоем месте я бы самым внимательным образом изучил уроки, которые может преподать нам история, ибо они помогут тебе решить немало нынешних проблем. Мне за мою долгую жизнь не раз именно чтение старинных философских и исторических трактатов помогало обрести храбрость, мужество и способность предвидения, а также выбрать верный путь». Эрегону страстно хотелось поскорее завладеть этой книгой. Но его все же одолевали сомнения. Бром говорил, что «Домия Абрвирда» Это самая ценная вещь в твоем доме. Что это невероятно редкая книга. И потом, как же твои собственные изыскания? Разве эта книга не нужна тебе для работы? Доме Абервирда книга действительно очень ценная и очень редкая. Подтвердил Джот. Но лишь в Империи, где Гальбаторикс, если ему все же случайно удается обнаружить ее, приказывает книгу немедленно сжечь, а ее несчастного владельца повесить. А здесь, в лагере Варденов, я уже обнаружил целых 6 копий этой книги. Мне их отдали, можно сказать, всучили, придворные короля Ордена. Ведь Сурду вряд ли можно назвать величайшим центром развития науки. Но ты прав. Эта книга очень дорога мне. И мне вовсе нелегко с нею расставаться. Я делаю это лишь потому, что тебе она может пригодиться куда больше, чем мне. Книги должны следовать туда, где их смогут оценить более всего. И они ни в коем случае не должны оставаться непрочитанными, собирая пыль на полках. Ты со мной согласен? Согласен. Эрагон закрыл Домия Абервирда и снова провел пальцами по прихотливому извиву линий, выдавленных в плотной коже переплета. Спасибо. И пока она считается моей, я буду хранить ее как зеницу ока. Джоат коротко кивнул и уселся поудобней, всем своим видом демонстрируя удовлетворение. Исследуя надпись на корешке книги, Эрагон спросил: «А монахом какого монастыря был этот Хесланд?» «Он был последователем одной маленькой тайной секты, которая называлась Аркаэна, и была создана неподалеку от Куасты. Их орден, просуществовавший, правда, веков 5, в основу своих верований положил постулат о том, что всякие знания священны». На лице Джоада промелькнула еле заметная загадочная улыбка. «Они посвятили себя сбору всевозможных знаний и занимались этим повсюду, даже в самых дальних уголках нашего мира. Они дали обет хранить эти знания до тех времен, когда, как они полагали, случится некая неведомая катастрофа, которая неизбежно уничтожит все народы и цивилизации Алагейзии». «Какая странная религия», – заметил Эрагон. «А разве любая из религий не кажется странной тому, кто не является ее последователем?» – возразил Джоат. «У меня тоже есть для тебя подарок», – сказал Эрагон. «Точнее, для тебя, Хелен». Она с лукаво-вопросительным видом склонила голову на бок. «Ты ведь из старинного купеческого рода, верно?» Она тут же вздернула подбородок и надменно кивнула. «А ты сама хорошо с торговым делом знакома?» В глазах Хелен засверкали молнии. «Если бы я не вышла замуж вот за него...» Она небрежно повела плечом в сторону Джоада. «После смерти моего отца семейное дело перешло бы именно ко мне, поскольку я была единственным ребенком в семье, и мой отец учил меня всему, что знал сам». Эрагон, собственно, именно это и надеялся услышать. А Джоаду он сказал: «Ты утверждал, что доволен тем, как сложилась твоя судьба здесь, у Варденов?» «Ну да, в основном». «Понимаю. Однако же ты очень многим рисковал, помогая Брому и мне. А еще больше ты рисковал, помогая Рорану и всем остальным жителям Карвахала». «Да-да, пираты Паланкара!» — рассмеялся Джоат. Эрагон тоже засмеялся и продолжил: «Без твоей помощи слуги Империи наверняка поймали бы их. А из-за того, что ты пошел против Империи, вы с Хелен потеряли все, что было вам дорого в Тирме. Мы бы все равно это потеряли. Я был почти банкротом. Да и двойники уже успели выдать меня Империи. Так что в самом ближайшем времени... лорд Ристхарт непременно меня арестовал бы». «Возможно. Но ты все-таки стал помогать Рорану. Кто смог бы обвинить вас, если бы вы предпочли тогда спасать собственную жизнь, а не каких-то крестьян из Карвахала? Короче, факт остается фактом. Вы оставили прежнюю жизнь в Тирме, чтобы вместе с Рораном выкрасть судно Крыло Дракона и отправиться к Варденам. И за принесенную вами жертву я чрезвычайно вам благодарен. А это лишь небольшая частица моей благодарности». Эрагон вытащил из мешочка на поясе второй из трех золотых шариков и подал его Хелен. Она так бережно приняла его в ладони, словно это был птенец малиновки. Пока она изумленно рассматривала подарок, а Джоат, вытягивая шею, тоже пытался увидеть, что это она так нежно поглаживает пальцами, Эрагон сказал: «Это, конечно, не настоящее богатство. Но если с умом распорядиться даже столь небольшим количеством золота, его можно существенно приумножить. Пример того, что придумала Насуада с плетением кружев, показывает, что и во время войны у простых людей есть немало возможностей для процветания». «О да», – выдохнула Хелен. «Война – это отрада купца. И вот вам пример. Не далее, как вчера вечером, Насуада обмолвилась, что у гномов вышли запасы медового напитка. Как вы и сами легко можете себе представить, у них достаточно средств, чтобы купить столько бочек меда, сколько они захотят, даже если цена будет в 1000 раз выше, чем до войны. Впрочем, это всего лишь мое предположение. Вы и сами можете отыскать немало иных возможностей среди тех, которые столь же сильно, как и вы, желают наладить торговлю». Эрагон даже слегка отшатнулся, когда Хелен вихрем налетела на него и крепко обняла. Ее пушистые волосы защекотали ему подбородок. Потом, вдруг застеснявшись, она выпустила его. Снова пробежалась по палатке и, поднеся золотой шарик к самому своему носу, сказала: «Спасибо тебе, Эрагон! Ох, да чего же я тебе благодарна!» Она высоко подняла руку с шариком, показывая его своим собеседникам. «Уж я сумею этим воспользоваться. Уверена, что сумею. С помощью этого кусочка золота я сумею построить свою торговую империю, и она станет даже обширнее, чем у моего отца». Сверкающий шарик исчез в ее ладошке. «Вы, наверное, считаете, что я слишком честолюбива, что мое честолюбие превосходит мои возможности. Но, уверяю вас, будет именно так, как я сказала. Я поражения не допущу». Эрагон поклонился ей. «Я надеюсь, что тебе все удастся, Хелен. И успех твой принесет пользу и всем нам». Она склонилась перед ним в глубоком реверансе. «Ты чрезвычайно щедр, губитель шейдов. И я еще раз от всей души благодарю тебя». «Да, и я тебя благодарю», — сказал Джоат, вставая. «Я правда не уверен, что мы это заслужили». Хелен метнула в его сторону яростный взгляд. Но он, не обращая на нее внимания, закончил: «Но все равно спасибо. Нам это очень приятно». А Эрагон, импровизируя на ходу, прибавил: «А для тебя, Джоат, подарок не от меня, а от Сапфиры. Она согласилась полетать с вами, когда у вас обоих найдется часок-другой». Эрагону очень не хотелось, конечно, впутывать в свои дела Сапфиру. Он знал, что дракониха будет недовольна тем, что он не посоветовался с нею заранее и предложил ее услуги без ее ведома. Но подарив Хелен золото, он бы чувствовал себя виноватым из-за того, что и Джоаду не сделал столь же достойного подарка. На глазах у Джоада выступили слезы. Он схватил руку Эрагона и несколько раз тряхнул ее, а затем, не выпуская ее, сказал: «Я и вообразить себе не могу более высокой чести. Спасибо тебе! Ты даже не представляешь, сколько ты для нас сделал!» Эрагон поклонился и слегка отступил к выходу, надеясь как можно вежливей распрощаться. Наконец, после очередного всплеска благодарностей, повторяя: «Да я же ничего особенного не сделал», он все же выбрался наружу, прижимая к груди домия Абрвирда, и посмотрел в небеса. Вскоре должна была вернуться Сапфира, но время у него еще оставалось, и можно было заняться кое-какими делами. Но Эрагон решил сперва все же отнести книгу к себе. Ему не хотелось таскать с собой по всему лагерю такую драгоценность, о которой он то и дело вспоминал с неизменным восторгом. И он рысцой побежал к своей палатке. Блёдгарм и остальные эльфы не отставали от него ни на шаг.